Поэзия социальная. Впервые опубликована в анархическом журнале «Коммуна», номер 22, от 26 апреля 1907 года. В 1907 году Гашек был одним из редакторов этого журнала. А в ней еще более мрачная и удручающая доза сентиментальности, чем в предшествующих изделиях молодых литераторов. Гудят колеса, шестерни, вращаясь непрерывно, какая мрачная тоска в их песне заунывной. И во всех этих поэмах, в стихах и прозе, во всех романах и рассказах перед читателями предстают жалкие фигуры, терпящие притеснение и без надежды блуждающие в потемках. Это ремесленная литература, где авторы не показывают, по какой дороге должен идти народ, а только причитают над его страданиями. Слово «страдать» присутствует на каждой странице рассказа, в каждом стихотворении. Страдают рабочий, работница и дети этих страдающих родителей. Поэты им не помогают. Но наоборот, сами падают вместе с ними в грязь. Читателям же рисуют безнадежные горизонты. То здесь, то там появляется утренняя заря, без которой не может обойтись ни один социальный поэт. Заводские трубы, увитые кровавыми розами. Багровое небо и вдали над унылыми толпами рабочих, вливающимся в ворота фабрик, дождь. Унылые толпы — это парадный реквизит социальной литературы. Кое-где вам обещают месть, но никогда не осуществляют ее. Случается, что такой пик откроет стрельбу по бастующим и для проформы бросит камень в голову офицера, но обещанной мести вы не найдете. Забастовщиков уводят в кандалах. Это один вариант. Иной пишет, как фабрикант, соблазнив работницу, вышвырнул ее за дверь. Работница, естественно, плачет и сжимает кулаки. Где-нибудь снова появляется парадная заря. Обманутая клянется отомстить и кидается в пруд, а если действие происходит на сахарном заводе, в какую-нибудь наполненную водой яму. Другой поэт ждет, пока работница, соблазненная и отвергнутая, цинично смеющимся сыном фабриканта, родит. Младенец обычно бывает мужского пола. Работница, задушив своего ребенка, вместо того, чтобы задушить его отца, предстает перед судом. Этот сюжет излюблен в социальных драматургических произведениях. Далее все зависит от поэта. Либо он заставит присяжных осудить жертву-душительницу, либо оправдает ее. Решает тут авторская индивидуальность, то есть отрывал ли поэт в детстве мухам лапки или нет. Если он чувствителен, то освобождает обвиняемую, и она, рыдая, покидает сцену. А вот еще одна излюбленная тема социальных стихотворений. Шахтер рубает уголь, и кусок породы обрушивается на него. Перед тем, как отдать Богу душу, он вспоминает о своей жене. Этим стихотворение и заканчивается. В нем ничего не говорится о том, что нужно, наконец, расквитаться с эксплуататорами пролетариата. Пролетариат в этих стихах не более чем марионетка в руках поэта, а вместе с тем и в руках капиталистов, о которых поэт пишет. Пролетариат вздыхает, пролетарии с грустными улыбками бродят по фабрикам. Идет рабочий по цехам угрюмыми шагами. К нам, друг, скорей, поговори, засмейся грустно с нами. Грустные улыбки и грустное повествование. Уголь в шахте мы рубали, далеко вверху земля. Про нее мы вспоминали, про ее луга и дали, чистый воздух и поля. Рабочие разговаривают о том, как холоден уголь, как он осыпается им на головы, и как в это время шахтовладелец наверху, в замке, пирует среди зелени деревьев. Но о том, чтобы рабочим подняться наверх в эту зелень деревьев и взять то, что им принадлежит, что отнято у них пирующими, об этом поэты не поют. Над трубами заводов дым, я кровью харкаю, но жду я бурю всей душой и песню жаркую. Ждут поэты, а с ними рабочие и читатели. Социальная литература должна обращаться к душам тех, кого она воспевает. А она говорит им об одном только ожидании. Вот-вот забрежет алая заря. Мы ждем и верим, нас разбудит багряно-розовый рассвет. Но выходит второе издание тех же стихотворений, и опять «Мы ждем и верим, нас разбудит багряно-розовый рассвет». Колыбельное все время повторяется. Мне это кажется похожим на «Спи, малютка, спи, глазоньки сомкни, будет Бог с тобою спать, ангел колыбель качать, спи, малютка, спи». В социальных стихотворениях поэты припоручают народ великой заре и убаюкивают его вместо ангелочков. Усталость в темных улицах блуждает, когда в изгибах крыш струится ночь. В социальных стихах много усталости, которая блуждает из строки в строку. Много грез выдумали социальные поэты. Горизонт затянут тучами. Толпы отчаявшихся полегли под пулями, крики подавлены. Когда злой ветер фонари качает, голодным лишь зубами скрежетать, наверняка кому-нибудь сегодня труп сына волны вынесут опять. Голодные люди ходят по улицам и скрежещут зубами, но у них не хватает смелости взять кусок хлеба. Почему? Этого не желают поэты. И если бы все люди насытились, такому поэту не о чем было бы писать. По его мнению, слово «присытившийся» или «насытившийся» не годится в стихотворение. Впрочем, социальные авторы сами обречены на ту же судьбу, что и народ, о котором они слагают стихи. «Сижу я над обрывом, лоб в ладонях, и на восток гляжу, во мраке вьются зорницы дальние». То малых душ порывы, то искры взрывов малых революций. Социальные поэты сами не знают, чего они хотят. Я хочу только выплакать душу и сложить тебе песню, народ. Это хоровод, который начинается грустью и вокруг грусти кружится. Вам, сынам кратеров черных, вам на севере в душных могилах труда, «Вам песнь боли, вам песнь печали». Так говорит поэт, который в конце концов сам о себе поет, что он «загубленная жизнь, души обломок, отродье бедняков, отродье нищеты». Он поет лишь убогие песни, потому что иные песни не подойдут убогой хате. Поет песни с ритмом болезненным, как тягостная жизнь тех, кому они посвящены. Сплошные тяготы жизни, сплошные слезы, сплошное хныканье, и это читается преимущественно рабочими. Такая литература воспитывает из них плаксивых баб, единственное утешение которых — воспоминание, слабая надежда, что когда-нибудь все же настанет какая-то новая заря. А покамест их жены, по собственным словам поэтов, дают миру новых рабов. Когда, наконец, мы услышим песни без фраз, когда, наконец, прочтем социальный рассказ без вечного хныканья и увидим на наших сценах настоящую социальную пьесу, пьесу о победоносном восстании, песню мятежа, гимн побеждающего пролетариата, а не смехотворный дребедень вроде социального стихотворения в жалком майском номере социал-демократов, сон павшего героя 48-го года о всеобщем избирательном праве.